Братья и сестры, благодарность Господу нашему, что мы можем иметь общение вместе с вами и поделиться Словом Божьим, помолиться Господу. Все это есть большое преимущество, которое нам Господь подарил. Я хотел прочитать еще текст для нашего совместного рассуждения и общей молитвы. Евангелие от Луки, 24 глава, 46 стиха. До 51. «И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Братья и сестры, здесь апостол Лука описывает последние мгновения пребывания Господа нашего Иисуса Христа на этой земле, после уже Его воскресения. Здесь открыт нам прекрасный образ уходящего в небо Господа нашего Иисуса Христа. Я хотел на некоторые три стороны обратить внимание этого чудного, прекрасного образа Христа, покидающего нашу землю, скорбную и грешную. Братья и сестры, для нас это сегодня важно, потому что мы тоже туда стремимся, где наш Господь восседает одесную престола Господа Отца нашего. И поэтому так важно сегодня обратить на те стороны, которые украшают Господа, чтобы и мы, как апостол Иоанн говорит, пребывайте в Нем, чтобы вам иметь дерзновение и не постыдиться в пришествии Его. Да, братья и сестры, чтобы и мы могли, пребывая в Христе, эти стороны, которые отражены в этом тексте Господа нашего Иисуса Христа, в жизни своей исполнить и также в свое время с радостью занять место в небесах. Хочу обратить на первую деталь, которая открыта в этом тексте, что наш Господь, Он, прежде чем уходил в небо, совершил до конца волю Отца Своего Небесного. Здесь написано об этом так. «Так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаяния и прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Когда наш Господь, Он был с учениками, и произносил свою первосвященническую молитву, он сказал об этом, что он совершил дело, которое поручил ему исполнить Отец его. Братья и сестры, все мы здесь живущие на земле, мы желанны у Бога, и в отношении нас, каждого лично, Бог имеет свой план. Он имеет свою чудную, прекрасную волю. Так и в отношении Сына Своего Он имел особую волю. И то, что надлежало, то Сын Его, Иисус Христос, исполнил до конца. Исполнил полностью. Все, что было о Нем написано, произошло. И не осталось никакой малейшей детали, которая бы не исполнилась. Все о Нем исполнилось, братья и сестры. Хочу сказать, что и в отношении нас Слово Божие иногда говорит ясно и конкретно. Как часто мы, открывая Писание, можем ясно убеждаться, этот текст говорит лично к моему сердцу. Это Писание открывает мое состояние. Этот текст призывает лично меня к определенным конкретным действиям. То есть Бог имеет по отношению к нам каждому свою волю. Конечно, она может быть в отношении служения различна, в отношении спасения для всех одинаково, потому что это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись. Это Его воля. И когда мы читаем Писание, Он открывает нам состояние наше, открывает нашу нужду в Нем и показывает выход из наших трудных ситуаций, из сложного состояния. Как-то в одном месте, это, по-моему, в Африке было, проповедовали миссионеры и раздавали Слово Божие. И вот ночью прибегает, это в племени Бичуан было, прибегает один и стучится в дверь миссионера. И он открывает дверь, говорит: «Откуда знали апостолы о нас, бичуанах?» Брат говорит: «Так они о вас тогда еще не знали». «Не может быть! Здесь все описано о нас. Все грехи, которые мы сделали, все здесь указаны. Они должны были знать о нас». Братья и сестры, так вот мы, читая Писание, мы открываем в нем и свою фотографию, внутреннее естество. Мы видим и то, куда нас влечет Господь, какую волю Он имеет в отношении нас. И Слово Божие призывает, чтобы эта воля Божия в отношении нас исполнилась. Как она исполнилась в жизни Иисуса Христа? Так написано и так надлежало. Наш Господь от надлежащего Ему пути никогда не уклонялся. Вспоминаем, как Он проходил, к Иерихону подходил, и как там смоковница была, и как Захей на нее взлез. А почему? Потому что Ему надлежало пройти мимо нее. И там, где надлежало пройти стезе Господа, там она проходила. Братья и сестры, проходим ли мы тем путем, которым нам надлежит идти? Это очень важно для того, чтобы в будущем иметь встречу с нашим Господом, чтобы иметь дерзновение и не постыдиться пред лицом Его, для того, чтобы радостно войти в небеса и там занять свое место, нужно здесь, на земле, волю Его исполнить. Волю Господь, Его воля, она написана благая, угодная и совершенная. В отношении нас Бог имеет прекраснейший план, очень хороший. Даже если когда уже мы обратились к Господу, и Он каждому указывает свое место в церкви, служение, место, то место, которое Господь имеет в отношении нас, оно очень хорошее для нас. Оно прекрасно, и лучшего не придумать. Братья и сестры, поэтому очень важно вникать в Писание и узнавать оттуда, что надлежит мне, что принадлежит мне, что Господь усмотрел для меня. Если же человек этого не будет делать, если верующий от этого уклоняется, то он многим рискует. Конечно, жизнь его, покуда он живет, если мы еще живем на земле, то это значит, мы еще не все исполнили, что надлежит. Мы еще не все стези прошли, которые определил нам Господь. А когда мы все пройдем, Господь нас возьмет к себе. Когда мы все исполним, Он восхитит нас к себе через смерть ли или каким другим путем, что будет восхищение церкви, но Господь нас примет в свою обитель. Но, друзья дорогие, бывает иногда и трагедия, когда человек уклоняется от этой благой, угодной, совершенной воли Божией и противодействует ей, когда он ожесточается, все равно Господь так поведет этого человека, что в общем, так, в результате общем, не напрасно будет эта жизнь прожита. Я возьму, например, фараона египетского, который тоже ожесточал свое сердце, ожесточал и не покорялся Господу. Он говорил: «Кто такой Господь, чтобы я послушал его? Я Господа и знаю, не знаю, и Израиля не отпущу». И вот послание римлянам апостол Павел пишет, что этот фараон, написано в 9 главе следующие слова: «Для того самого я поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Братья и сестры, смотрите, как серьезно. Бог поставил этого человека, чтобы на нем показать могущество Божие. В Доме Божьем есть, в большом доме есть различные сосуды. Есть сосуды в чести, золотые. Есть сосуды и простые такие, деревянные и вот мощное, в низком употреблении. И вот этот фараон оказался, в конце концов, сосудом в низком употреблении. Господь на нем показал могущество свое. Почему? И мы не можем сказать сегодня, почему так Господь ожесточил его. Нет. Прежде, да, мы читаем в Писании, что Господь ожесточил его сердце. Но прежде чем это произошло, фараон 7 раз сам ожесточил свое сердце. И после того, как он 7 раз ожесточил свое сердце, чтобы не подчиниться Господу, не покоряться Ему, написано, это видно уже как в наказание, Бог ожесточил сердце его и показал на нем силу и могущество свое и славу свою. И как это повоздействовало на окружающих людей, а вот как это повоздействовало. В книге «Исход» об этом написано следующее, 12 главе, 38 стих. «И множество разноплеменных людей вышли с ними, с израильтянами, и мелкий, и крупный скот, стадо весьма большое». Братья и сестры, множество разноплеменных людей вышли вместе с Израилем. Сегодня, сегодняшним языком сказать, множество разноплеменных людей спаслись вместе с Израилем, вышли из этого тяжелого рабства. Братья и сестры, но наш Господь сегодня хочет, чтобы мы радостно могли в будущем занять свое место на престоле в небесах. И поэтому воля Его по отношению к нам, благая, угодная, совершенная, и мы должны ее исполнить. Надлежит исполнить все, что написано о нас. То есть, все, что Господь имеет в плане, а мне лично. Братья и сестры, вторую деталь здесь хотел отметить, что наш Господь, прежде чем уйти в небо и занять там место, Он позаботился о благосостоянии после Него. Об этом написано так. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Вот забота Господа о благосостоянии учеников и Церкви Христовой после Него. Он возносится на небо, но, говорит ученикам, где им быть, до каких пор находиться, чего ожидать и что Он сделает. Все усмотрел Господь для того, чтобы церковь могла существовать, иметь благословение Духа Святого. Братья и сестры, как это драгоценно, если мы в нашей духовной жизни тоже переживаем о том, чтобы после нас было благословение, чтобы было благоустройство, благосостояние. К сожалению, не всегда так бывает. Иногда человек мыслит так, лишь бы мне было хорошо, пока я, а дальше... Как говорят, ну там, а там хоть и трава не расти. Вот примерно такое отношение занял в свое время Езекия. Такое отношение. Когда он смертельно заболел, и ему сказано было сделать завещание и умри, то он умолял Господа, вспомни все то добро, какое я делал. И упросил себе еще 15 лет. Тут пришли из дальней стороны Вавилонской люди, может быть, утешить его или поддержать болезни. И вот он теперь показывает все, что в храме у него, ничего не осталось скрытым. И пророк приходит и спрашивает, что видели эти люди? Все видели. Ничего не останется в храме, все унесут. И сыновей твоих они уведут в плен. Но в одни твои это не произойдет. Он говорит, благо слово Господне, да будет благосостояние в одни мои. Благо слово Господне, которое он изрек, да будет благосостояние во дни мои. Как близко, как недалеко смотрит Езекия. Почему так бывает, братья и сестры? Потому что только о себе. Смотрите, как наш Господь, уходящий в небо, вдаль позаботился на века, чтобы Дух Святой, Его благословение пребывало в церкви, чтобы все устроено было, чтобы было у людей водительство Божие, чтобы они не во тьме ходили. Все усмотрел Господь, обещание, и это обещание исполнил. Братья, сестры, и вот это очень важная мысль. Что будет после меня? Как будет после меня? Этому учиться надо даже с детства. Вот бывает, где-то остановится, на фавор выйдут дети. И вот там можно насорить где-то на природе. Так что после вас уже никому не охота занимать это место. Этому нужно учиться с детства, чтобы после меня, приходящим, было хорошо, чтобы было благоустроено все. Встаете ли дети рано утром? Как хорошо, если прежде чем вы уйдете, заправите постель, уберетесь в комнате, чтобы, уходя, придут ли гости, зайдет ли мама в комнату. После вас было приятно и хорошо. И как плохо, если мы только думаем, а вот сейчас, лишь бы мне было хорошо. Братья и сестры, я думаю, и сегодня очень... Почему мы переживаем и молимся, чтобы Господь сохранил нас от лжеучения, от обольщения, потому что от этих вопросов зависит благосостояние и будущих поколений, тех, которые будут после нас. От этого очень много зависит. И если сегодня мы пойдем либеральным путем, таким современным, как ладикийское христианство сделаемся, что же будет с нашими детьми после нас? Как же будут они тогда? Вот поэтому сегодня и в братстве много делается ударение и внимание на то, чтобы была чистота учения, чтобы была чистота жизни, и внешне, и внутренно, чтобы и внутри было чисто, и снаружи, чтобы было чисто, и свято все, чтобы и музыка, и внешнее одеяние, и все стороны области нашей жизни были чисты, потому что от этого зависит благосостояние идущих после нас. Братья и сестры, и вот Господь так прожил, что стало возможным Духу Святому прийти на последующее наследство Церковь Иисуса Христа. Братья и сестры, от нас много зависит сегодня, от идущих сегодня много зависит, а получат ли благословение идущие после нас? Это важно и дорого. Еще третью деталь хотел отметить, что наш Господь, уходя в небо, поднял руки свои и благословил учеников. Это тоже очень драгоценно и важно. И когда мы вникаем, кто они такие, эти ученики, и как они вот несколько дней назад, каких-то там 40 дней назад, как они себя вели, как они поступили с Господом. Ну, Иуда тот предал, его уже и нет в данном моменте в живых. Петр отрекался, а ученики все рассеялись. Кто-то, когда говорили, он воскрес, говорит, пока не вложи перста в рану, его не поверю. Смотрите, какие как бы слабые, духовно слабые, какие боязливые. И вот такие, можно сказать, оставившие его в трудную минуту. И у Господа никаких упреков, ничего, а только благословения. Благословляя учеников своих, братья и сестры, я хотел сказать, что в нашей жизни много мы соприкасаемся с людьми, которые, может быть, боль нам причинили в нашей жизни. А можем ли мы их благословить? Если мы не можем человека благословить и отпустить его с благословением, а как мы можем место свое в небесах занять? Тогда мы и это не можем. Конечно, я не говорю о том, если человек ведет неправильную жизнь, грешную, плохую, злую жизнь, то действия эти мы не можем благословить. Но его как личность, можем ли мы благословить? Можем ли мы ему все простить? У нас часто контакты с людьми. Братья и сестры, прежде чем воссесть на небесах, все наши взаимоотношения на земле должны разрешиться. Мы должны всех простить. Мы готовы должны быть и способны всех благословить. Я сейчас вспоминаю пророка Елисея, когда к нему пришел царь. И вот время было сложное, и политическая обстановка в стране тяжелая тогда была, и народу израильскому это грозило опасностью. И царь Иас пришел его в болезни, Елисей заболел болезнью смертельной, от которой после и умер, и оплакивает этого человека Елисея. Царь оплакивает, отец мой, колесница Израиля и конница его. Ну, можно сказать, что он его как бы оплакивает еще до смерти, как-то это даже некрасиво, а Елисей все же его благословил. Ну, я так скажу примерно, чтобы понять вот ту обстановку. Вот мы были на благовестии прошлым летом в одном поселке. Собрался народ, мы благовествуем, о Христе говорим, поем. И была там одна женщина, она была слегка выпившая. Она вообще ничего не поняла, о чем речь, к чему поют, что рассказывают. Да для ее сердце было закрыто. И вот народ так с упоением слушает, а она вдруг выходит и начала сильно ругаться. Прям скверными словами ругаться и говорит, что это вы тут поете? Никто не умер, а вы отпеваете. Ясно было, она ничего не поняла. То есть, примерно такое в данном в той ситуации у Елисея, он еще не умер, а человек его уже оплакивает. Отец мой, колесница Израиля и конница его, Елисей его благословил. Братья и сестры, все наши взаимоотношения, связи с людьми должны быть сводиться к тому, чтобы сердцем благословить. Господь говорит, благословляйте проклинающих вас. Даже проклинающих, даже врагов. Наш Господь благословил учеников. Конечно, они не вроде и не в разряде врагов, но они все тоже ему изменили. И нету никакого осадка, крючка там внутри, за который бы можно было сказать, вот, видно, что не простил. Нет, все прощено. Такой наш Господь, красота уходящего Господа нашего. Хотелось, чтобы мы эту красоту могли впитать в себя, чтобы и для нас открылся свободный доступ в небо, к престолу благодати, и мы бы могли воссесть одесную Господа нашего. И ничего бы не препятствовало этому. Пусть благословит нас в этом Бог наш. Аминь. Помолимся Ему. Thank you.